Баллада. Мой сосед, веселый малый, по всему, видать, бывалый, мне ль, себе ли говорит, наша жизнь чертям горит, не тревожь себе напрасно, что нас ждет, младенцу ясно. Влепят самый зверский срок, чтобы был другим урок, и отправят на войну искупать свою вину. Сгонит нас со всех сторон в арестантский эшелон, на морозе с позаранку пальцы смерзнутся с портянкой, жди, пока придет черед, и в вагон запустят взвод. Под дырявую шинельку гладить доски на недельку. Между прочим, запиши, заведутся сразу вши. Жрать захочется до рвоты, спать, дрожать и ждать чего-то, зная твердо, ты теперь компенсация потеть. Повезет, коль нас с тобой разнесет снаряд до бою. На разбитом полустанке псы сожрут твои останки. Нет, так выгрузят с вагона, сунут в рыло три патрона, и пойдет опять мура. В бой за, чтобы он сдох, ура! Разгуляешься на воле, серый труп на мерзлом поле. Просмердишь там до весны, неземные видя сны. Если ж чудом уцелеешь, даже толком не успеешь концентрат переварить, все заставят повторить, и тогда... Спустивши газы, мой сосед забылся сразу, беззаботно захрапел, будто песенку запел.